И в Москве, разумеется, были ясли. Но ведь надо время, чтобы носить ребенка туда и обратно. К тому же Марфенька была очень горластым младенцем и не давала спать по ночам. Наука и искусство могли понести от этого большой урон. Бабушка Анюта купила козу и выкормила Марфеньку ее молоком. Когда через год Оленевы наконец выбрали время приехать посмотреть дочку, они застали ее одну в запертой избе. Изба была заперта не на замок, а просто щеколду перевязали веревочкой. Это был условный знак, что хозяев нет дома. Рождественская находилась за целых 3 района от железной дороги, в дремучем лесу, и воры туда не доезжали, а своих отродясь не было. Разорвав в нетерпении веревочку, Евгений Петрович и Любовь Даниловна вошли в дом. Марфенька, чумазая в грязной рубашонке, сидела на некрашенном полу, в яслях был карантин, и вместе с веселым пушистым щенком, благодарно помахивающим хвостом, ела из одной и той же глиняной плошки намоченный в молоке ржаной хлеб. Кандидат наук был оскорблен в лучших своих родительских чувствах. Любовь Оленева смущена. Она не строила себе особых иллюзий насчет метода выращивания детей в родном Рождественском, но ей было неприятно, что это увидел муж. Она прижала к груди отбивающейся изо всех сил Марфеньку, но, сообразив что-то, быстро опустила ее на пол, сняла светлый костюм и пошла искать во дворе бочку с водой. Марфеньку надо было прежде всего отмыть, ведь отцу тоже, наверное, захочется ее поцеловать. Когда дочь была отмыта, при этой неприятной процедуре Марфенька орала на всю деревню так, что птицы поднимались с берез и тоже беспокойно кричали, и тщательно вытерла мохнатым полотенцем, извлеченным из кожаного солидного чемодана, она оказалась весьма упитанной, живой, краснощекой девицей. Соседский мальчишка сбегал за бабушкой Анютой и скоро на столе мурлыкал, как довольный кот, вычищенный до ослепительного блеска самовар. Он был вроде домашнего башка, и ему при всей занятости бабушки Анюты явно уделялось больше внимания, чем отпрыску фамилии Оленевых. Огромные в ладонь вареники с творогом, залитые пахучим топленым маслом, аппетитно дымились на покрытом домотканой льняной скатертью столе. Грибной суп разлили по огромным эмалированным мискам. Обычные глубокие столовые тарелки здесь употреблялись вместо мелких, под второе блюдо, а мелкие отсутствовали за ненадобностью. Лесная малина была подана прямо в плетеном лукошке. Ее полагалось есть с молоком из погреба таким холодным, что ломило зубы. Чай пили со сливками и с сахаром в прикуску. Начались чисто деревенские разговоры, из которых обнаружилось, что солистка одного из крупнейших в стране театров еще не забыла, как она бегала босиком на спевку и с кем дралась на улице. Закусив, Любовь Даниловна с наслаждением заменила модельные туфли на тапочки и, выбрав платье попроще, помчалась на ферму, где прежде работала. Евгений Петрович, переодевшись в свежую пижаму, хотел понянчить дочку, но она так сопротивлялась, упорно не желая верить в его отцовство, что никакое умасливание конфетами и шоколадом не помогло. «Какой-то дикаренок!» — поморщился Евгений Петрович и с чувством облегчения передал дочь Ане Капитоновне, а та вернула ее товарищу Игорь, добродушному щенку. «Почему бы вам не переехать к нам в Москву?» — обратился Оленев к теще. «У нас теперь хорошая квартира на Котельнической набережной, это в самом центре. Какой смысл вам тяжело работать, жить в какой-то глуши, если ваша дочь стала известной артисткой и может вполне вас... Так ведь то дочь...» Как-то даже удивилась Анна Капитоновна. «А я-то льновод. Что льноводу в городе делать? Вот скоро поеду в Москву на совещание. Тогда вас навесцу». Она произносила не «дочь», а «дочь», не зачем, а затем.